Глава 5. Ветеринар сел за письменный стол, взял лист бумаги с напечатанным вверху его именем и, воздев глаза к зеленой кобыле, некоторое время обдумывал свое письмо. Ему хотелось, чтобы оно было одновременно и решительным, и сердечным, и сдержанным, и обворожительным. От мыслительного усилия скулы его порозовели, лоб покрылся морщинами, и он потянул в себя за кончики своих чахлых усов. Наконец он обрел в себе уверенность и на едином дыхании написал. «Мой дорогой Оноре, в начале недели у Воронова случились колики, и о том, чтобы запрягать его в ландо, пока что нечего и думать. С другой стороны, рыжий на своем месте только в оглоблях кабриолета. Он еще молод, ретив и не приучен экономить силы. Если его запрячь в ландо, он будет тянуть в привычном ему темпе и скоро устанет. Поэтому в воскресенье утром мы доедем на поезде до Вальбюйсона, а Миниаль, который у меня в должниках, отвезет нас в Клакбю, а вечером заберет и привезет к поезду, который отправляется в 6:30. Дети с удовольствием проведут день со своими кузенами, а моей жене будет приятно повидаться с Аделаидой. Семейные встречи – это всегда радостное событие. Наш дорогой папочка часто говорил, что доброе согласие между братьями и сестрами стоит помещения капитала в государственной бумаге. В связи с этим я вспоминаю, что в прошлую субботу мы оба слегка погорячились. Я долго размышлял над той горькой историей, которую ты должен был бы рассказать мне пораньше, и у меня возникли кое-какие мысли, которые я не рискую доверить превратностям почты. Так что поговорим обо всем этом в воскресенье на досуге на свежую голову. Однако считаю не лишним уже сейчас предостеречь тебя от опрометчивых шагов, которые, если хорошенько поразмыслить, оправдать можно лишь нежеланием видеть дальше собственного носа. Ибо не станешь же ты отрицать, что во всем этом деле есть две совершенно разные вещи. То есть, с одной стороны, обязанность дать Клакбю мэра, который отвечал бы потребностям момента, а с другой стороны, твоя справедливая обида на Зе. Ты понимаешь, о ком я говорю. Эта твоя обида является и моей обидой тоже. Ты же знаешь, как я чутко реагирую на все, что касается семьи, зная, что ради сохранения чести нашего имени я готов принести любую жертву. Однако выше семьи, я бы даже сказал, выше своих политических убеждений, я без колебаний ставлю родину. Впрочем, тут я лишь следую примеру и заветам нашего дорогого папочки, который, несмотря на свою многолетнюю любовь к империи, во имя интересов страны не стал противиться тому, чтобы и в лоне республики занять свою должность. Память об этом славном уроке патриотизма сейчас актуальна как никогда, ведь не в такой же момент, когда Франция, уже давно лишенная бдительности генерала Буланже в военном министерстве, опять наталкивается на коварные провокации Бошей, следует идти на поводу чувства личной обиды. Не позже, чем через 2 года, а то и в будущем году, как по секрету сообщили мне хорошо осведомленные люди, будет война. Вот почему необходимо, чтобы страна объединилась перед лицом опасности, естественно, в той мере, в какой может иметь место союз с реакционерами. Осуществление подобного альянса, который возможен нынче лишь вокруг имени генерала Буланже, разумеется, требует деликатного подхода. В Клакбю, например, людей, положение и личность которых могли снискать доверие обеих сторон, раз-два и обчелся. У республиканцев я вижу только тебя и Максима Труске. Но ты не хочешь быть мэром, что, кстати, и правильно, так как, принимая безоговорочно сторону генерала, чье будущее пока еще не определено, ты рисковал бы скомпрометировать имя Адуэнов во всем округе. Что же касается Максима, то считаю его способным стать искусным и самоотверженным мэром, но следует все же принять во внимание, что он не умеет ни читать, ни писать. Остаются клерикалы. Ты их знаешь, большинство из них проявили себя слишком непримиримыми, чтобы рассчитывать на какой-либо кредит доверия у республиканцев. Я знаю только одного, который способен стать связующим звеном. На последних заседаниях Совета можно было видеть, как решительно он стремился примирить обе стороны в дебатах по поводу распределения участков дровяного леса. Я вынужден признать, что человек, которого я имею в виду, это как раз и есть Зе. Ты понимаешь, о ком я говорю? По моему мнению, тот, кто прокладывает ему путь в мэрию, поступает как истинный патриот и верный республиканец. Вот почему, отнюдь не желая преуменьшать досадных последствий его опрометчивости, я полагаю, что немало следует сказать и о том злопамятном чувстве, в котором мы упорствуем, может быть, от того, что нам не хватает хладнокровия. То, что этот человек частично несет ответственность за грозившую тебе опасность, явившуюся в какой-то мере следствием и твоей опрометчивости тоже, я с тобой согласен, хотя эффект неожиданности служит смягчающим обстоятельством. Однако, так или иначе, это дело касается только вас двоих, и я не хочу в него вмешиваться, разве что, дабы покончить с этим пунктом, позволю себе воззвать к твоему великодушию. Остается рассмотреть то печальное происшествие, случившееся с нашей матушкой, которое, по всей видимости, явилось следствием болтливости Зе. Ты поймешь, почему я говорю «по всей видимости», если согласишься правильно понять ситуацию, в которой находилась наша матушка в момент этого мучительного испытания. Когда баварский сержант со своим отделением появился из-за поворота дороги, и когда перед ним предстал изолированный, почти пустой дом с одинокой, выглядывавшей из окна женщиной, то нелогично ли предположить, что именно в этот момент он и принял дурное решение? Ты ведь сам во время нашей последней встречи говорил мне, что баварцы — это скоты, которые поддерживают свою воинственность лишь с помощью убийств, грабежа и особенно насилия. Я ограничусь тем, что напомню тебе про случай с Луизой Беф, подвергшейся нападению сразу 11 этих выхлаков. Так что похоже, что присутствие ополченца в доме явилось для сержанта всего лишь удобным предлогом, предлогом, который избавлял его от необходимости прибегать к силе и позволял ему вести дело наедине в отсутствии его 12 или 15 солдафонов. Я с ужасом думаю о том, какому унижению могла бы подвергнуться наша дорогая матушка, не будь этого предлога. Сделка, конечно, возмутительная, но ведь в конце концов она же уступила только одному, причем сержанту, унтер-офицеру. Может быть, этот человек был даже офицером. Кроме того, наша матушка была уже не молода, а когда женщине за 50, то она переживает некоторые обиды не так остро, как в отсвете лет. Так уж получается, что аргументы возникают в моем сознании с такой неодолимой силой, что я был вынужден отказаться от первоначального намерения оставить эту деликатную тему до нашей ближайшей встречи. И вот теперь я сомневаюсь, стоит ли мне отправлять это письмо, где я сделал кое-какие выводы, которые, быть может, покажутся тебе несколько поспешными, но некоторые во время более обстоятельной беседы, я уверен, предстанут перед тобой во всей их обоснованности. Дорогой мой Анаре, Элен и дети присоединяются ко мне, чтобы засвидетельствовать тебе и твоей семье нашу искреннюю любовь. Главное же, прошу тебя не очень распространяться по поводу того, что я сказал тебе о генерале Буланже. Лучше не заходить слишком далеко по пути, который еще не совсем расчищен. Даже сам Вальтье, тот вроде бы колеблется. Не забудь, если будешь писать мне, сообщить о том, как идут дела бедняги Меслона. С наилучшими пожеланиями, твой брат Фердинанд. Ветеринар перечитал письмо только один раз. Очарованный удачными переходами и вкрадчивой решительностью своих аргументов, он без лишних колебаний сунул его в конверт, схватил шляпу-котелок и направился к двери. Идя по улице, он все еще продолжал пересказывать в уме отдельные пассажи, радоваться к месту поставленным запятым. Прохожие обращали внимание на его почти улыбающееся лицо, и в городе потом 2 дня ходили слухи, что он получил наследство. Однако, бросив письмо в почтовый ящик, ветеринар тут же подумал о том, какую грозную тайну он только что доверил почте, и под рубашкой у него прокатилась волна ужаса и сожаления. Впрочем, он тут же решил, что это с его стороны не более чем дань малодушию, и взял себя в руки. Письмо было проштемпелевано после обеда. Провело ночь в Сен-Маржлонской почте и утром следующего дня выехало на поезде в Вальбюйсон. Прибыло туда в половине девятого, а в девять уже лежало на почте. Почтовое служащее проштемпелевало его вторично, положило в пакет для писем, и оно поступило во владение клакбюкского почтальона. В то утро у Деода было 15 писем и 3 газеты. Он вышел из Вальбюйсона, когда еще не пробило 10, и ему оставалось преодолеть 9 километров, отделявших его от Клакбю. Письма были ровным рядком уложены в кожаную сумку, висевшую на перекинутом через плечо ремне, и он шел бодрым шагом, не торопясь, а именно с той скоростью, с какой нужно. Он размышлял о своих письмах, повторяя в уме имена адресатов в том порядке, в каком они будут встречаться ему на пути, причем ни разу не ошибся, доказательство того, что он знал свое ремесло. У подножия Красного холма Деода сказал себе: «Вот поднимусь на Косогор, и можно будет сказать, что я поднялся на Косогор». И он засмеялся, потому что это была правда. Поднявшись на Косогор, можно было действительно утверждать, что он это сделал. Он шел степенно, как и положено степенному, спокойному человеку, разумному человеку, который знает свое дело, хорошему почтальону. Ему было жарко от того, что солнце сильно припекало, но еще и от того, что форма его была сшита из хорошей ткани, так что жаловаться на жару он не собирался, еще чего. Деода поднимался по Косогору и думал о том, что он работает почтальоном. Это была хорошая должность. Если бы он не заслужил ее, он бы не получил эту должность. Чтобы быть хорошим почтальоном, ведь почтальон почтальону рознь, как во всяком деле, нужно знать, что к чему, но прежде всего нужно уметь ходить. А это не всякому дано, хотя многие думают, что умеют. Ну, взять хотя бы такой пример. Помчится кто-нибудь, сломя голову, в Вальбюйсон за почтой для Клакбю. И что из этого выйдет? Обратно он еле притащит ноги, и даже если ему удастся разнести все письма, так как он будет выглядеть в глазах людей? Чтобы быть почтальоном, нужно ведь все-таки быть обходительным с адресатами, а человеку, у которого болит нога, не до любезностей. Ну а если кто-то пойдет в Вальбюйсон на ватных ногах? Впрочем, нет, все и перечислить даже невозможно. В то время как главное — это идти степенно, идти так, как ходят степенные люди, и при этом смотреть, куда идешь, чтобы не наступить, чего доброго, на оставленную коровой лепешку. Так ведь никаких башмаков не напасешься, если не будешь глядеть в оба. Деода дошел до вершины Красного холма и громко сказал: «Вот Клакбю». У каждого свои привычки. Он, поднявшись на вершину Красного холма, говорит: «Вот Клакбю». И Клакбю никогда не обманывает его ожиданий. Вот первый дом справа, вот второй дом слева. И он спускается в деревню, размышляя о том, что он работает почтальоном. Это хорошая должность, хорошее ремесло. Можно говорить что угодно про ремесло почтальона, а по существу говорить-то нечего, но ремесло это хорошее. Приходится, конечно, ухаживать за формой, но зато у того, кто за ней ухаживает, вид всегда аккуратный. Когда люди встречают на улице почтальона, то они сразу видят, что это почтальон. Первый дом распахивает свое окно со ставнями и говорит почтальону: «Ну что, разносишь почту?» «Да», — отвечает «да-да», — «разношу почту». Второй дом ничего не говорит, это потому, что в нем никого нет. Когда наступает очередь третьего дома, Деода подносит руку к своей сумке и, входя во двор, зовет: «Вдова Домине!» «Вдова Домине должно быть сейчас в саду. Он мог бы положить письмо на подоконник и прижать его камнем, но он ждет. Старуха услышала и шаркает своими башмаками в углу дома. «День тебе добрый, Деода. Жарко тебе сейчас разносить почту. И вам, Жустина, добрый день. Копаться в саду сейчас тоже жарко». После надлежащего обмена любезностями он протягивает ей письмо и произносит своим служебным голосом: «Вдове Домине». Старуха недоверчиво посмотрела на письмо и, не думая его брать, похлопала по карманам своей вуфартука в поисках очков. Однако, когда не умеешь читать, от очков проку не очень много. «Это от моей Анжелы. Скажи-ка, что она мне пишет?» Деуда не чванится и читает ей письмо. Читает и одновременно думает о том, что образование — вещь полезная. Когда он заканчивает чтение, старуха наклоняется к нему и спрашивает: «Ну так что же она мне там говорит?» Вдова Домине ничего не поняла из письма своей дочери. Когда читают по написанному, то получается все совсем не так, как когда разговаривают. Деуда объяснил ей, что Анжела здорова и что ей предлагают место, где она будет зарабатывать 90 франков в год, да еще получит башмаки. А заканчивая письмо, она вам говорит: «Дорогая матушка, я думаю, что ваше здоровье улучшилось и что вы продолжаете и дальше так же». Понимаете? Это она, чтобы сказать вам любезность, это она советует вам лечиться. Вдова Домине качает головой. Вот не поверила бы. А Деуда проходит еще километр, чтобы отдать 3 оставшиеся письма. В Клакбю переписка ведется небольшая, а ему хотелось бы, чтобы писем было много, и чтобы было восстановлено справедливое равновесие между затраченным усилием и выполненной работой. Ему хотелось бы иметь по письму на каждый дом, но раз уж не получается, то тут ничего не поделаешь. В конце концов, он ведь раздает то, что имеет. Не может же он их сам сочинять? Деуда идет посреди дороги, идет степенно, как любой достойный человек, знающий, куда он направляется. Если подъедет повозка, то он пойдет по правой стороне. Это если подъедет повозка или, например, появится стадо или какая-нибудь процессия. В профессии почтальона нужно быть готовым ко всему. Он шагает между живой изгородью и рощицей из акации. Тут красиво, роса на изгороди, высокие акации. Но он об этом ничего не знает, ему не обязательно думать об этом. Он спокойно идет себе да идет. На плечах у него большая круглая голова, которая служит ему добрую службу в его ремесле. По правде сказать, он не мог бы без нее обходиться именно потому, что он почтальон. И к тому же, если бы у него не было головы, что он делал бы со своей фуражкой? Не дойдя до поворота, Деуда берет правее, потому что слышит шум. Пока еще не ясно, что это такое. «У меня есть время пописать», — думает он. Когда отшагаешь 9 километров, то в этом нет ничего неожиданного, и он не спеша писает. Есть люди, которые писают вслепую, не глядя на то, что они делают. Уважающий себя почтальон так не может. Ведь что бы ты ни делал, ты делаешь свое дело. Покончив с этим своим занятием, Деуда легонько сгибает ноги в коленях, чтобы не жали штаны, и снова отправляется в путь. Шум усиливается, и, дойдя до поворота, Деуда понимает: это ссорятся возвращающиеся из школы дети. Деуда узнает их всех, так как знать всех жителей Клакбю – это как раз и есть его профессия. Среди них 2 младших адуэнов – Гюстав и Клотильда, 3 меслонов – Тентен Маларе, Нарсис Рюньон, Алина Дюр и другие. В общей сложности не больше 2 дюжины, а заняли всю дорогу и орут так, что это переходит все пределы разумного. Спор разгорелся из-за птички, улетевшей за изгородь. Никто не успел разглядеть ее, в том числе и Тентен Маларе, но он стал утверждать, что это жаворонок, причем с таким видом, что вызвал недовольство других. Жут, старший из меслонов, спокойно ответил: Понимаешь, а мне так показалось, что это был рак. Естественно, это была всего лишь такая ироничная манера разговаривать, ведь никто никогда не видел, чтобы раки летали. Тентена это рассердило. А что же это такое, как не жаворонок? Гюстав Адуэн заявил, что птичка была синицей, и три меслона присоединились к его мнению. Тентен Маларе рассмеялся, сказав, что принять эту птичку за синицу можно только если у тебя глаза залиты лошадиной мочой. Жуду не хотелось, чтобы последнее слово оставалось за Тентеном, и он бесстрастно сказал ему, только клерикалу может прийти в голову мысль принять синицу за жаворонка. Дело сразу приняло совсем иной оборот. Нарсис Рюньон, Алина Дюр, Тентен Маларе, Леон Беф и Нестор Русселье дружно выступили против синицы. Трое меслонов и двое адуэнов продолжали настаивать на своем. Когда Деода поравнялся со спорщиками, про птицу все забыли и уже обзывали друг друга ябедами или летающей дрянью, освещенными лопухами, сукиным отродьем, ублюдками, заячьим дерьмом и стаиросовыми республиканцами. Появление почтальона могло бы утихомирить страсти, но Жют Меслон взял его в свидетели. «Вы посмотрите только на этих свиней, которые орут на нас только из-за того, что мы голосуем за республику!» Деода в недоумении остановился. Он никогда не встревал в политику и ничего в ней не понимал, однако тут он попытался решить простое уравнение. Коль скоро он подчиняется правительству, то он является почтальоном республики и, значит, является республиканцем. «Нужно быть за республику», — говорит он, — «республиканцы», но Тентен не дает ему говорить. «Этих республиканцев», — сообщает он, — «в прошлой неделе у него дома свинья принесла сразу целых 14 штук и, похлопывая себя ниже пояса, предложил почтальону очки собственного изготовления». Деода от неожиданности и справедливого гнева замер с разинутым ртом. Тем временем обмен ругательствами возобновляется. Охваченный внезапным вдохновением, Нестор Русселье заводит песню, и все, кто на стороне жаворонка, подхватывают ее, громко скандируя. «Республиканцы, вы голодранцы, в навозной жиже задницу купаете, а потом шлюшачью шкуру свою, шлюшачью шкуру отмываете».